Глава 16. Я говорю вам все это, чтобы вам не оказаться обманутыми. Вас отлучат от общества, и вы станете изгоями среди своего народа. И даже наступит такое время, когда убивающие вас будут думать, что они тем самым служат Всевышнему. Они будут так поступать, потому что не знают ни отца, ни меня. Я вас предупреждаю заранее, чтобы, когда это время наступит, вы вспомнили мое предупреждение. Вначале я не говорил вам этого, потому что я сам был с вами. Я возвращаюсь к тому, кто послал меня. Но никто из вас уже и не спрашивает, куда ты идешь. Я вижу, что от моих слов сердца ваши наполнились печалью, но говорю вам истину, я ухожу ради вашего же блага. Если я не уйду, то заступник не придет к вам, но если я пойду, то пошлю его к вам. Когда он придет, то обличит мир о грехе, о праведности и о суде. О грехе, потому что они не верят в меня. О праведности, потому что я возвращаюсь к моему отцу, и вы меня уже не увидите. О суде, потому что сатана, князь этого греховного мира, осужден». Многое мне еще хотелось бы вам сказать, но вы сейчас не сможете это воспринять. Вот когда Дух истины придет, Он введет вас во всю полноту истины. Он не будет говорить от себя, но будет передавать то, что сам слышит, и скажет вам, что должно произойти. Он прославит меня, потому что откроет вам то, что возьмет от меня. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит мне. Поэтому я говорю, что Дух возвестит вам мое. Пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня». Некоторые из его учеников стали говорить друг другу: «Что это он имеет в виду, когда говорит: «Пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня, и я иду к Отцу»?» Они спрашивали: «Что он хочет сказать, говоря «немного времени»? Мы не понимаем, о чем он говорит». Иса понял, что они хотели спросить его об этом, и сказал: «Вы спрашиваете друг друга, почему я сказал: «Пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня». Говорю вам истину, вы будете плакать и рыдать в то время, когда мир будет радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость. Когда женщине подходит время родить, у нее начинаются боли, но как только ребенок родится, она забывает боль от радости, что в мир родился человек. Так и с вами, сейчас у вас время скорби, но когда я снова вас увижу и вы обрадуетесь, никто больше уже не отнимет вашей радости. Тогда вы не будете спрашивать меня ни о чем. Говорю вам истину, Отец даст вам все, что вы не попросите у Него во имя Мое. Пока вы во имя Мое не просили ничего, просите и получите, чтобы ваша радость была совершенной. Я говорил вам притчами, но наступает время, когда я не буду говорить притчами, а скажу вам прямо об Отце. В тот день вы будете просить во имя Мое. Я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, потому что Отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от Всевышнего. Я пришел в мир от Отца, и сейчас я покидаю этот мир и возвращаюсь к Отцу». Тогда ученики Иссы сказали: «Сейчас ты говоришь ясно, без притч. Сейчас мы понимаем, что ты знаешь все, и у тебя есть ответ даже до того, как тебя спросят. И поэтому мы верим, что ты пришел от Всевышнего». «Теперь вы верите?» — сказал Иса. «Наступает такое время, и уже наступило, когда все вы разбежитесь по домам и оставите меня одного. Но я не один, потому что со мной Отец. Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. В греховном же мире вас ожидают невзгоды, но не отчаивайтесь. Я победил этот мир».